Глава 21. С самого раннего утра по квартире Арефьевых растекались ароматные запахи, мешающие горничной Маше делать праздничную уборку, которую Нина Павловна велела произвести с особым прилежанием. Она то и дело заглядывала в кухню, чтобы не упустить момент, когда кухарка позволит облизать миску из-под сладкого теста и попросит попробовать, достаточно ли соли в мучном соусе. От предвкушения, пробы, всякие вкусности, Маша даже принялась напевать популярную песенку господина Штрауса, которую часто наигрывала барышня. «Зелень развозит торговка, капуста, картошка, морковка. Идите сюда, старичок, купите редиски пучок, суп без петрушки, как вода, хозяйка, хозяйки, сюда». В отличие от нее, кухарка пребывала в дурном расположении духа. «И угораздил же Зинаиду родиться в Петров пост! Могла бы еще недельку подождать!» — ворчала она, гремя кастрюлями и раскладывая по розеткам заливное из судака. «Нет тебе торт испечь, ни холодца наварить!» «Я бы холодца съела!» — вставила словечко Маша. «Вот выйду замуж за мясникового сына, буду каждый день холодец варить и буженину есть!» «Тебе б только лопать!» Кухарка с яростью стучала пестиком в ступке, давая Маше понять, что разговор окончен, ей не досуг отвлекаться на всяких прожорливых вертихвосток. Но как бы то ни было, к вечеру квартира сияла чистотой, а праздничный стол радовал глаз красотой и разнообразием. «Из гостей будет только вы с Петром Сергеевичем», — сказала Тимофею Нина Павловна. «Сейчас нет торжества». Да и Танечка рада исключительно самым близким людям, хотя к новому учителю вполне привыкла и делает хорошие успехи. Она показала на сияющую от удовольствия Танюшу, которая по запаху уж поняла, что к ним в дом пожаловал ее самый сердечный друг Тимошка Петров-Макеев. «Танечка!» — Тимка взял руку у девушки и по обыкновению поднес свои губы к ее сложному в трубку кулачку. «Я скучал!» Она поняла, интенсивно закивала головой, одновременно пытаясь дотронуться до Тимошиного лица. Он почувствовал на своем лбу ее бережное прикосновение и закрыл глаза. Пусть Таня убедится, что он нисколько не изменился за последнее время. Недаром же говорят, что у слепых глаза на кончиках пальцев. Пока Петр Сергеевич обменивался приветствиями с хозяевами, Тимошка поискал глазами именинницу. Она ждала их в гостиной, наряженное в розовое воздушное платье, вышитое конвой по подолу и черные лакированные туфельки с позолоченными пряжками. — Как принцесса из сказки! — залюбовался девочкой Петр Сергеевич и обернулся к родителям. — Хорошеет, девица-красавица, с каждым днем. — 13 лет, уж взрослая барышня, немедленно, — отозвался польщенный комплиментом Юрий Львович. — Хотя, правду сказать, наше поколение в их годы было куда серьезнее. Петр Сергеевич с поклоном вручил виновницу торжества, упакованную в красивую бумагу, модную среди девушек книгу писательницы Лидии Чарской, княжна Джаваха. Накануне праздника Нина Павловна шепнула Петру Сергеевичу, что это будет наилучшим подарком. Зиночка просияла и прижала книгу к груди. — У нас в гимназии все девочки, кроме меня, Чарскую читали. На переменах только разговоров о приключениях прекрасной княжны, а мне и сказать нечего. Петр Сергеевич улыбнулся и уступил место Тимофею, который тут же взял Зину за руку и отвел в сторону, подкатку с раскидистым фикусом, вымахавшим за последний год под самый потолок. Странно, всю дорогу Тимка весело представлял, как подарит Зине свой необычный подарок, а тут вдруг оробел, словно перед ним стояла не самая обыкновенная Зина Арефьева, а незнакомая красивая девочка. — Зина! — Он отпустил Зинину руку и посмотрел ей прямо в глаза. — Я слушаю тебя, — подбодрила его Зина, но, увидев серьезное лицо Тимофея, неожиданно тоже засмущалась и замолчала. Тимош опустил голову, нащупал в кармане завернутую в золотую конфетную бумажку пуговицу и протянул Зиночке. — Вот, это тебе. От меня, — он покраснел и хриплым шепотом добавил. — Поздравляю с днем ангела. — Девочка, осторожно! Развернула бумажку, двумя пальчиками поднесла к глазам пуговку и тихонько вскрикнула. — Какая прелесть! Спасибо, я буду всегда носить ее с собой! Она неловко чмокнула Тимку в щеку, отчего тот окончательно смешался, и поспешил к Танюше, нетерпеливо ожидающего за столом. Тимофей подивился, какой изысканно красивой стала Таня за последний год. Ровный, как жемчуг, зубы, аккуратный носик, лукаво изогнутые губы, широко распахнутые голубые глаза. Он пожалел, что не умеет рисовать, иначе запечатлел бы ее лицо на полотне. Таня взяла его руку и начертала на ней букву «Т». Он улыбнулся и ответ написал слово «Зина». Таня обрадовалась. — Я, — она показала пальцем на себя, — нарисовала, — она изобразила, как рисует, — Зини, — кивок в сторону Зины, — подарок. Таня достала из кармана бумажку и развернула. Синим карандашом на ней был неловко начиркан пышный цветок, больше похожий на спутанный клубок ниток с торчащим сбоку листиком. Она помычала, привлекая к себе внимание сестры, и протянула ей рисунок. — Мама, папа, дядя Петя, посмотрите, посмотрите! — закричала Зиночка и поцеловала сначала бумажку, потом Танюшу. — Танечка это сама нарисовала! Она гордо показала всем собравшимся цветок с таким видом, словно это было бесценное полотно кисти великого Брюлова. — Танюшиным развитием мы во многом обязаны Тимофею, — сказал Юрий Львович, чтобы скрыть волнение. — Прошлым летом мы и мечтать не могли, что он вот так молниеносно сможет установить контакт со слепо-глухонемой девочкой. Даже найдет способ, как с ней общаться. Это непостижимо. — Тима, а как поживает твоя тетушка Маня с Кирьяном? — поинтересовалась Нина Павловна, накладывая Тимофею на тарелку первую молодую картошку, обильно посыпанную душистым укропом. — Благодарствуйте, Нина Павловна! — по-деревенски ответил он, и все засмеялись, вспомнив застенчивого сельского мальчика с испугом озирающегося в незнакомом городе. Горничная Маша сервировала стол к чаю. Тимошка смотрел, как мелькают ее ловкие руки, расставляя на льняных салфетках тонкие чашки китайского фарфора, раскладывая серебряные ложки, изящные щипчики для колки сахара. И невольно вспоминал свои последние именины в родной Сколовке. Тогда ему сравнялось 10 лет. — Помощник растет, — одобрил дед Илья, вручая подарок. Настоящую косу, литовку, самолично саженную на ладное короткое косовище. — Придет лето, пойдешь на покос, как настоящий мужик. Тимошка чуть не подпрыгнул от радости. Ни у кого из соседских ребят не было настоящей косы. Никола косил мамкиной легкой косенкой, а высокому Ваське Степанову отец доверял свою косу, тяжелую, как топор дровосека. — Летом вся трава будет наша, — горячо пообещал он деду, представляя, как ложится ему под ноги ловко скошенная луговая трава. С утра они всей семьей сходили в церковь, а на ужин мать испекла настоящий рыбник из щуки, накануне выловленной отцом на дальней речке. Здесь, в Петербурге, таких рыбников не пекут. Тимка поковырял вилкой заливное из судака. Нет, заливное хоть и вкусное блюдо, но настоящему рыбнику и в подметке не годится. Для рыбника мать загодя разводила тесто на кислом молоке, долго разминала его кулаком сероватую тягучую массу. Раскатав старой свекровкиной скалкой пласт, клала в середину целую, очищенную от чешуи рыбину, обильно посыпая луком ее серебристую кожу, под которой угадывалось ароматное белое мясо, и заворачивала края пирога. Через несколько минут, когда изба наполнялась духмяным запахом незатейливого лакомства, мужики начинали неторопливо стягиваться к столу, перешучиваясь между собой. Дед приносил из сеней припрятанную баклагу с настойкой зверобоя, отец тщательно мыл натруженные за день заскорузлые руки с чуть кривоватыми, крепкими пальцами, одинаково хорошо умеющими и приласкать, и закатить воспитательный щелбан. Вот и угощенница! Мать ставила на стол свежевыпеченный рыбник, и дед, крякнув от удовольствия, принимал за священное действие. Разбирать рыбник — работа почетная, не каждому достается. Он разворачивал тесто, обнажая запекшуюся рыбную плоть, и раздавал едокам корочки, пропитанные чуть солоноватым соком. — Вкуснота! — Тимош, ты не любишь заливное? — вернул его к действительности голос хозяйки. — Спасибо, Нина Павловна, очень вкусно! — поблагодарил Тимофей, с сожалением прощаясь с милым воспоминанием. — Тима, откуда у тебя такая необычная пуговка? — подошла к нему Зиночка, держа в руке его подарок. — Я такой прежде никогда не видела. — Папа, можно я расскажу про наш секрет? — не отвечая на вопрос подруги, обратился к отцу Тимофей. — Полагаю, можно. Здесь все свои, — немедленно отозвался Петр Сергеевич. — И кроме того, ты владелец сокровища, тебе решать, кому рассказывать, кому нет. Тимофей заметил устремленные на него глаза Арефьевых, подошел к окну, словно хотел увидеть, как через двор пробирается любезное его сердцу Досифея Никандровна, и начал рассказывать об их дружбе с самого начала. Когда он закончил свой рассказ, чай давно остыл, а пирог ела одна Танечка, не слышавшая ни слова из его захватывающего повествования. «Вот как бывает!» — завороженно произнесла Нина Павловна и протянула руку к дочери. — Зина, душа моя, покажи пуговку. Гордая подарком с такой необычайно волнующей историей, Зина раскрыла ладонь и поднесла пуговицу к настольной лампе. — Смотрите! Под ярким лучом электрической лампы золотой камень мягко засветился, как будто в его сердцевине горели маленькие угольки. — Великолепный подарок! — воскликнул Юрий Львович. — Память на всю жизнь! — Ведь эту пуговку носила какая-нибудь знатная русская барышня, — задумчиво сказала Нина Павловна. — И интересно, какова ее судьба? — Знаете, друзья мои, — предложил хозяин дома, — если Тимофей не возражает, то я мог бы кое с кем проконсультироваться насчет этого наследства. — Не возражаю, — быстро ответил Тимофей. — Я все равно выставлю его на продажу для нужд лазарета и буду искать наследника медной пуговицы, — добавил он чуть тише. — Господин доктор, вас к телефону! — высунулась из дверей горничная. — Неужели Маша слышала о наследстве? — мелькнула мысль у Тимофея. Он хорошо помнил, как Маша однажды ночью копалась в вещах Нины Павловны. — Да нет, — успокоил он себя. — Скорее всего, не с кухаркой пили чай с именинным пирогом. Петр Сергеевич извинился и через несколько минут вернулся. — Тимофей, нам пора. На улице безмятежное прежде лицо отца стало расстроенным. «Не захотел портить Зиночке именины, но у нас неприятность», — объяснил он сыну быстрый ход. «В лазарете вновь объявились революционные прокламации. Не понимаю, решительно не понимаю цель этих предателей Отечества.